барбитураты. Мой единственный выход из сложившейся ситуации. Я испытываю стресс после того, как у моей кошки началась менструация. Мне нужно успокоиться и успокоить свою домашнюю любимицу. Ставлю кисиклизму с валерьянкой, а сам обхуячиваю с винтом мне к лицу. И этот темный предсмертный цвет кожи среди испражнений кошечки. Моя смертная ложа, я люблю дождик и сажи, отработанного масла. Это так классно, заживо гнить на релаксе. Дай мне лекарство! Дай мне!